Так что же получается, что сам того не планируя, я додумался до обратного? Периметр не панацея. И тем не менее, выбирая между запуганным городом и носилками в дикой зоне, я бы предпочел первое. Потому как самое главное было, пожалуй, ощущение, что мир в дикой зоне был чужд. Я это еще в первый раз почувствовал. Но, похоже, не придал этому особого значения, потому что тогда мне все казалось в этом мире чуждым. Сейчас же путешествие вглубь дикой зоны было осознанным и равнялось для меня душевной пытке. Я крепился, я держался, жмуря глаза, как малолетний ребенок, надеясь, таким образом избавлюсь от страха. Не помогало. «Сом!» Изо всех сил я вывернулся и, увидев, что сталкер не уделил моему воплю должного внимания, прохрипел еще раз. «Сом, чтоб тебя!» И вновь мой вопль остался без внимания. Меня пробило в пот. Отряд тем временем проходил по захолустной улице, которая, судя по направлению, выходила на третью продольную. Справа возвышался скелет промышленной пятиэтажки, битые окна, вывороченные искалеченные рамы. Огромные черные пятна на верхних этажах, следы старого пожара, россыпи стекол у цоколя, груды мусора. Из дома тянуло могильным смрадом и запустением. Дом наверняка много чего повидал за свой век и теперь щедро вываливал все это на мои обострившиеся чувства. Что же такое происходит-то со мной? Неужели это все попутные минусы моего дара? Я просто физически начал ощущать, как дикая зона открывает все то, что скрывала природа зеленкой. В бессилии я откинулся на лежанку. Впрочем, это только ухудшило мое состояние. Попробуйте закрыть глаза и послушать звуки. В любом месте, неважно. И вы тут же поймете, какая информационная нагрузка на вас обрушится. Я даже взвыл. Немного привстал и тут же с силой упал обратно. Странно, но на меня никто не обращал внимания. А я чувствовал себя приманкой. Мне было горько и обидно. Захотелось исчезнуть, и понятно, что в моем случае это не утопическое суицидальное желание из разряда «пусть потом пожалеют», а исчезнуть в прямом смысле этого слова. Останавливал только страх, ничуть не меньший страх оказаться в мире, который мог быть гораздо хуже, чем этот. Это было на подсознательном уровне, как перед прыжком в воду с большой высоты. Будь это даже бассейн, и ты знаешь, что с нее уже прыгали, а все равно в душе червяк сомнения. — Ну, сталкер, хе-хе, — раздался знакомый голос. — Так не встречу тебя, ты все пострадавший какой-то. Скажи, у тебя вообще нормальные дни в жизни случаются? Хотя нет, не отвечай, за дурака примут. Я не поверил своим глазам. На том самом месте, где до этого шел сом, сейчас плавно плыл старикашка, мой старикашка Петр Афанасьевич. Привидение не утруждало себя походом по здешней бренной земле. Оно шло над землей. Я понял это потому, что видел его примерно по пояс, тогда как более рослый сом мог продемонстрировать мне только свою голову. И то для удобства ему приходилось задирать подбородок. — Знаешь, путешественник, — старичок нахмурился, — здесь такое дело, я меж своих поспрашивал и выяснил, что не один ты такой. Привидение задумалось, подбирая слово. Со способностями. Бабка Арсения сказывает, будто еще до войны встречала еще одного медиума, который и нас без проблем видел, и по мирам шнырял, что тот кот. — И? — вырвалось у меня, но я тут же прикусил язык. Тем не менее, Артем это заметил и, мрачно посмотрев на меня, покачал головой. Не понять, не то пожалел про себя, не то еще что-то. — Молчи, балбес! — зашипел старик, срывая с себя памятную ушанку. — Ты что, не понял еще, какие нравы здесь? Подумают, спятил, скинут с носилок и пристрелят, или зарежут из экономии. Мне-то что тогда делать? Я беспомощно захлопал глазами, давая понять, что больше не буду. Так вот, тот хлопец тоже надзирателя не особо слушал. Уж и не знаю, куда он там постоянно прыгал, но с деньгами, говорит, у него проблемы кончились. Видишь, как люди-то поступают. Да ты в поганый мирок залез и до сих пор выбраться из него не можешь. Да еще и меня по нему гоняешь. Афанасьич картинно сдвинул брови, но изобразить злость у него особо не получалось. Короче, кончилось все дело тем, что КГБ его замело. Уж как, не знаю, увезли его куда-то, и больше он в городе не появлялся. И вполне возможно, что надзиратель принял в этой охоте самое живейшее участие. Я вот до сих пор удивляюсь. Почему на тебя местный начальник не вышел? И еще, ты заметил? Старик покрутил носом, словно принюхивался. Тут наших-то почти нет. В таком мирке табунами ходить должны, а нет. Как проведать, я не прихожу, никого не видно. Не, нехороший мир. Бежать тебе отсюда надо да пошустрей. Эх! Призрак совсем по-человечески вздохнул. — Нет-то у меня, мил человек, особого полномочия с тобой долго рассусоливать. Повидался, обратно надо. А ты давай, поправляйся. Да больше не лезь никуда. Притворись, ну, не знаю, схитри и домой возвращайся. И это, спи давай. Тебе сил набираться надо. Махнув рукой, старик растаял, а я с удивлением обнаружил, что моя паника немного улеглась. Перед внутренним взором почему-то встали виды старого Царицына. Солнышко, пиво, хорошо. Я проваливался в дарованный мне Афанасьичем глубокий сон, когда отряд выходил на последнюю волгоградскую продольную.